официальный монумент. Много раньше Л.Ю. распорядилась не устраивать могилу, а развеять ее прах, чтобы те, кто клеветал на нее при жизни, не вздумали бы глумиться над ее надгробием. В поле под Москвой и был совершен этот печальный обряд. February 14. Из плюща на подоконнике, который у нас растет всю жизнь, вдруг вылетела самая настоящая летняя бабочка. Полетела по комнате и снова села на листья. Я положил ей кусочек сахара, смоченный в молоке, и подумал: это Благовещение. Действительно, через 2 дня пришел мне ответ из Овира с разрешением поехать в Соединенные Штаты Америки. Впервые индивидуально. И бабочка живет уже 4 дня. 14 апреля. Итак, Америка. После Нью-Йорка — Лос-Анджелес. Уже 2 неделю живу в Лос-Анджелесе у тети Эльзы. Прихожу я в гости в один армянский дом, а там на самом почетном месте фотография Зыкиной в серебряной раме. Оказывается, в этой семье Людмила Георгиевна самая любимая женщина на свете. В далекой армянской колонии она национальная героиня. Почему, собственно? В 60-х годах, после одного из концертов в Лос-Анджелесе, к ней за кулисы пришла шумная армянская семья, выходцы из России. Выразив свой восторг, они пригласили ее в гости. За ужином разговорились, и Людмила Георгиевна узнала такую историю. Во время немецкой оккупации Краснодарского края группа наших парней сидела в станичной тюрьме, ожидая депортации. Среди них были 2 брата Сухияны, Серго и Арсен, лет 15-16. Но какая там тюрьма в станице? Просто согнали всех в клуб, заколотили окна и поставили фрицы с ружьем. И вот ночью парни, оглушив конвойного, бежали. Среди них братья Сухияны. Уже в лесу они услышали погоню. Братья старались держаться вместе, но Арсен, оступившись, упал. Раздались выстрелы, и Серго юркнул во враг. Стрельба, стрельба! Кто-то убежал, кого-то поймали. Арсена схватили. Серго скрылся, и, потерявшись в темноте леса, они ничего не знали друг о друге. Каждый думал про другого, что тот убит. Вскоре Серго прибился к партизанам. После освобождения вернулся на пепелище и, узнав от уцелевших соседей, что Арсен не возвращался, горько его оплакивал. Родителей угнали, станицу сожгли дотла, и Серго, осиротев, был в отчаянии. А Арсена в лесу схватили и отправили в Германию, где он батрачил. В конце войны, узнав, как именно Сталин расправляется с пленными, Арсен махнул в Соединенные Штаты Америки. Он тоже оплакивал и брата, и отца с матерью, и писал в станицу, но ее уже не было на земле. В Соединенных Штатах Америки он обзавелся семьей, купил дом, открыл бизнес. Так вот, хозяин дома, где сидела в гостях Людмила Георгиевна и где нынче был я, был тот самый Арсен Сухинян, которого изловили ночью в лесу. И просил он Людмилу Георгиевну, нельзя ли там в Москве узнать, Вдруг Серго жив.